объясняли предосторожность правительства, которое запрещало всякие сношения с нею. В 1720 году Всеч явился проездом в Крым, Нахимович с письмами от короля шведского и Орлика. В кругу Нахимович говорил: «Я только один к вам пришел, а в Варшаве оставил герцога и Мировича с комиссарами, и они будут меня дожидаться там. Когда я возвращусь из Крыма, то из Варшавы будут к вам присланы с герцогом клейноты и деньги, и войско запорожское будут просить королю шведскому, которому против царя будут помогать четыре короля да пятый цезарь». На это говорил Кошевой: «Паны молодцы! Вот видите, что об нас и другие государи стараются. Только я вам объявляю, что хотя и клейноты будут, то, кто хочет, пусть идут куда угодно, а я ни с места не ворохнусь. Пусть себе дерутся или мирятся. Нам до того дела нет, нам надобно сидеть тихо, а кому надобны будем, те нас сыщут». На юге беспокоила смута малороссийская. На востоке не переставали волноваться башкирцы. В 1712 году казанский губернатор Апраксин писал Головкину: «Со стороны пограничных бусурман все благополучно. Только всегдашние нам домашние злодеи, башкирцы, от них никакого покорения и добра не видим и живем во всегдашнем от них опасении». Весною 1720 года полковник граф Головкин, сын канцлера, стоявший с войском в Мензелинске, получил от сената приказание ехать в Уфу, призвать башкирцев, всех дорог Батырий и старшину, объявить им прежние их вины, как они в прошлых годах с каракалпаками и с изменником Алдарком во многих тысячах в Уфимском и в других уездах Ясашные, Мордовские, Черемисские и других народов многие села и деревни выжгли, разорили, и многих людей побили и в полон побрали. Также, которые русские иноверцы бежали к ним, тех беглецов они принимали, по многим требованиям не высылали и противные ответы делали, посылаем их для переписи, в высылке беглых не слушались, а некоторых били и за караулом держали. Объявивший им эти вины, Головкин должен был им говорить, чтоб они перестали так поступать и прежние подати платили, потому что они сами прислали к великому государю челобитчика татарина с заручным челобитьем, чтоб мимо казанских судей для сыску послать кого доброго человека, для чего теперь он полковник и послан. В этой челобитной башкирской царю говорилось: «Великому государю, поцеловав землю и поклонясь на колени рабски, мы, ниже подписавшиеся башкирского народа всех четырех дорог Батырии и старшины, сим объявляем, разорение было не от нас. Мы и ясаки платили, и подводы давали, и службы служили. А приехали в Уфу город Михайло Духов, Андрей Жихарев, и наложили на нас тягости, которых на отцах и дедах наших положено не было. 72 статьи прибыли наложили. Надеясь на твою высокую милость, мы с ним спорили. Да после того приехал к нам Александр Савич Сергеев со многими полками и брал много подвод, многими бедами нас изнурял. Призвал наших добрых выборных людей, поил их зельем и вином и порохом жег на взлет. Многих людей тем до смерти поморил, бил, мучил и в крепкие места запирал, стращал, что повесит и изрубит, и брал сказки, что великому государю дать бы 5000 лошадей да 1000 человек людей, и выборные люди поневоле сказки дали. После того Хохлов выехал с многими полками на Ногайскую дорогу для разорения нас, Да за ним же выехал Сидор Аристов со многими полками, разорил деревни наши и пожег, и в полон людей брал. Приехал князь Петр Иванович Хованский и сказал нам, что великий государь с нас всякие прибыли снял и нас простил. И с того числа по сие время мы тебе, Исаки, платим со всяким послушанием, и пленных у нас нет, беглых возвратили и возвращать будем. Головкин начал возвращать беглых, причем главное препятствие встретил в Мещеряках. Он писал к отцу-канцлеру: «Из беглецов служивые татары, здесь называются они мещеряки, ябедники великие, и самых больших препятствий ожидаю от них. Не надеюсь я твердости у башкирцев, пока мещеряки будут между ними». Головкин вывел от башкирцев беглых татар, чуваш, черемис, 594 семьи, 2271 человека обоего пола. Но этим дело, как увидим, не кончилось.